Параграф 7. Постиндустриальная цивилизация. Утопия или реальность? Современный мир вступил в третье тысячелетие. Человечество подошло к этому важному рубежу с большими приобретениями и большими потерями. Какое будущее нас ждет? По какому пути будет развиваться цивилизация в 21 веке? Прогнозировать историю трудно, и неудивительно, что ученые дают разные ответы на эти вопросы. Некоторое время назад появилась теория, согласно которой эпоха индустриальной цивилизации закончилась, и человечество, по крайней мере, часть его, вступает или даже уже вступило в следующий этап развития – постиндустриальную цивилизацию. При этом последняя четверть 20-го столетия считается переходным периодом, периодом противоборства старых и новых тенденций. Что же представляют собой эти новые тенденции, позволяющие хотя бы в общем виде обрисовать контуры будущего витка цивилизационного развития? Большие надежды связываются с научно-техническим прогрессом, успехи которого, видимо, могут преобразовать всю систему производства. Оно в большей степени будет ориентировано на удовлетворение потребностей человека. Тяжелый и монотонный труд, превращающий человека в придаток машины, сведется к минимуму. Зато максимально активизируются творческие возможности личности, от которой потребуются обширные знания, умение самостоятельно принимать решения, быстро реагировать на изменения ситуации. Исчезнут гигантские заводы, порождение и символ индустриальной эпохи, наносящие огромный ущерб окружающей среде. Технические устройства будут приобретать все более миниатюрные размеры, а, следовательно, значительно уменьшатся и материальные расходы. Безотходные технологии, замена природного сырья синтетическим, новые источники энергии, строгое соблюдение экологических норм – все это позволит преодолеть катастрофическое противоречие между ноосферой и естественной средой, которая является еще одним неизбежным результатом индустриализации. Ученые предполагают, что благодаря информационной революции и развитию микроэлектроники в производстве возрастет роль небольших предприятий, мягкие формы объединения которых, ассоциации, торгово-промышленной группы, позволят быстро реагировать на перемены в рыночном спросе и при необходимости перестраивать механизм производства. Огромные транснациональные компании, которые держат в своих руках львиную долю производства тех или иных видов продукции, от добычи нефти до радиоэлектронной аппаратуры, очевидно, сохранятся еще долгое время, но вынуждены будут потесниться с ростом мелкого и среднего бизнеса, который уже сейчас производит более половины валового национального продукта в Японии, Италии, Франции и других развитых странах. Вполне вероятен и бурный процесс деурбанизации, оттока населения из городов. На протяжении всей истории цивилизации города были административными, экономическими и культурными центрами. Индустриальная эпоха превратила их также в промышленные центры. Гигантские города-спруты, так их стали называть еще в конце XIX века, с многочисленными заводами, фабриками, верфями, втягивали в себя огромные массы сельского населения, уходившего из родных мест в поисках работы. Современные мегаполисы, в которых живет по 10-15 и даже более миллионов человек, Токио, Нью-Йорк, Мехико, Москва и другие, страдают от перенаселенности, загрязнения атмосферы, переизбытка транспорта и многих других проблем. Характерно, что в последнее время в высокоразвитых странах возникла обратная тенденция. Люди, работающие в крупных городах, предпочитают жить в более или менее удаленных от них предместьях сельского типа. Эта тенденция, по всей вероятности, будет усиливаться. И это вполне естественно для информационного общества, в котором человек, даже находясь дома, не чувствует себя оторванным от внешнего мира и с помощью компьютера и прочих средств связи может не только отдыхать, но и заниматься делами. Конечно, значительную роль в этом сыграет и деконцентрация, то есть разукрупнение производства. Существенные изменения произойдут также в социально-экономической и политической сферах. Социалистическая система оказалась несостоятельной, однако и капитализм, по крайней мере в формах, существующих сегодня, в будущем претерпит значительные изменения. Ученые пока не имеют единого мнения по поводу нового типа общественных отношений. Некоторые его черты уже сегодня вырисовываются в шведской модели развития. Для этой модели характерно исчезновение крайних форм противоборства и серьезных противоречий между различными социальными группами, усиление их сотрудничества во имя совместного решения стоящих перед обществом проблем. Государство при этом все меньше вмешивается в экономику и общественную жизнь в целом, занимаясь в первую очередь охраной прав человека, урегулированием различных конфликтов, поддержанием порядка и законности. Расширятся права региональных и муниципальных органов. Децентрализация власти сделает ее более демократичной, приблизит ее к нуждам человека. Наконец, в постиндустриальную эпоху, судя по многим признакам, произойдет своего рода революция духа. Кризис системы ценностей, начавшийся еще в XIX столетии, в XX веке достиг своего апогея. Охватив огромные массы людей, разочаровавшихся в гуманистических идеалах и ни во что не верящих, этот кризис поистине стал знаменем нашего времени. Но уже в последние годы проявляется и противоположная тенденция. В самых разных странах стремительно возрождается угасший под влиянием рационализма интерес к религии, которая на протяжении тысячелетий была источником духовной силы человека и хранительницей цивилизационных традиций. В обществе усиливается и тяга к высокой культуре. Так в США, стране, где необычайным спросом пользуется массовая культура, за последние десятилетия примерно втрое увеличилась посещаемость музеев. Это и многое другое говорит о том, что прогнозы о приближении этапа духовного обновления человечества имеют под собой вполне реальную основу. Глобализация мира. Одним из самых важных процессов в современном мире является глобализация. Постоянно возрастающее взаимодействие и взаимозависимость различных цивилизаций, государств, народов, в результате которого все они включаются в единую систему отношений на планетарном уровне. В эпоху глобализации многие процессы и явления становятся общемировыми. Войны и экономические кризисы охватывают не отдельные страны, а целые континенты. Благодаря телекоммуникациям, интернету, компьютерам, аудиовизуальным средствам связи люди могут общаться друг с другом независимо от их местонахождения, быть очевидцами событий, происходящими на другом конце земного шара. В экономике благодаря нескольким мировым валютам – доллар, японская иена, немецкая марка, фунт стерлингов и всемирным наднациональным финансовым организациям – Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Мировой банк – создаются непрерывные финансовые рынки. Появились транснациональные компании, которые контролируют приблизительно 60% мирового валового продукта. Формируются мировые производственные линии, глобальный потребительский рынок и глобальная электронная торговля, всемирный рынок рабочей силы. В законодательстве распространяются всемирные нормы права, и этот процесс охватывает в наши дни большинство стран. Возрастает активность миграции. Все это способствует культурному обмену и заимствованию чужих культурных, научных, технических достижений, а также модели развития государственности и экономики, системы ценностей и норм поведения. Современные люди имеют обширную информацию о других культурах и религиях, об уровне жизни и обычаях в других странах. Глобальные проблемы. Усиление взаимодействия и взаимозависимости различных цивилизаций и государств порождает проблемы, которые называют глобальными. Глобальные проблемы затрагивают не отдельные страны или регионы, а человечество в целом. От глобальных процессов и глобальных проблем невозможно изолироваться. То, что происходит в одной точке мира, может повлечь за собой последствия на другом конце земного шара. Сократилось разнообразие животного и растительного мира. Изменился состав атмосферы Земли. За последние 100 лет содержание углекислого газа увеличилось на 15%, что вызывает общее потепление климата. По прогнозам ученых, таяние снегов в Антарктиде и Гренландии может привести к затоплению значительной части суши. Остро стоит вопрос о ликвидации отходов производства. Природа уже не в состоянии включить их в свои системы. Глобальные проблемы нельзя решить усилиями одной страны. Они требуют объединенных усилий всего мирового сообщества. Среди множества глобальных проблем на первом месте стоят проблемы взаимоотношений природы и индустриальной цивилизации, созданной человеком. Уничтожение лесов, рост больших городов и сети дорог, интенсивное развитие земледелия и промышленного производства – все это имеет отрицательные последствия для природы. Впервые в истории человечества начинает осознавать, что природа может не выдержать чрезмерной нагрузки, которые создают цивилизация. Не менее важна проблема исчерпаемости природных ресурсов, многие из которых невозобновимы. Между тем, за последние 40 лет было использовано столько же минерального сырья, сколько за всю историю человечества, Также стремительно растет потребление энергии, основными источниками которой являются нефть, газ, уголь, уран-235. Численность человечества неуклонно возрастает. К началу нашей эры население Земли составляло около 200 миллионов человек. В начале XIX века оно увеличилось до 800 миллионов, а к концу XX века достигло более 5 миллиардов 600 миллионов человек. Поэтому жизненно важными в наши дни являются проблемы контроля над ростом населения и обеспечения всего человечества продовольствием и водой, услугами системы здравоохранения и образования. Появление атомного и ядерного оружия – факт, имеющий глобальное значение. После двух мировых войн стало ясно, что человечество смертно, и задача предотвращения Третьей мировой войны стоит перед всеми странами. Целый ряд проблем связан с экономикой. В современном мире существуют группы стран, резко отличающихся друг от друга по уровню социально-экономического развития и уровню благосостояния населения. С одной стороны, это немногочисленные процветающие страны, с другой – отсталые страны, экономика которых основана главным образом на добыче и экспорте сырья. В отсталых и среднеразвитых странах проживает примерно 5 миллиардов человек, и разрыв между ними и золотым миллиардом непрерывно увеличивается. Решить все трудные проблемы можно, как уже говорилось, только совместными усилиями всего человечества. Для этого необходимо выработать новое глобальное сознание – понимание того, что Земля является общим домом для всех людей. Процесс глобализации вызывает споры во всем мире, потому что результаты его далеко не всегда положительны. Неясно также, каким будет новый глобальный мир. Многим кажется, что глобализация может привести к стиранию различий между культурами, и мир станет однообразным. Причем лидирующее положение займет Запад. Западная модель государственности и экономики, западная культура распространится на весь мир. Это вызывает сопротивление, ведь каждая культура и цивилизация имеет право на своеобразие. В наши дни как никогда остро стоит проблема сохранения культурной и религиозной самобытности. Однако современные ученые все больше склоняются к мысли о том, что глобальный мир будет многополярным. Это означает, что различные страны и народы включатся в единую глобальную сеть отношений как равные партнеры. Новый виток цивилизационного развития, как бы мы его ни называли, постиндустриальный, глобальный или какой-либо иной цивилизацией, фактически еще не начался, хотя на этот счет есть и другие мнения. Пока появились лишь некоторые признаки, указывающие на то, что в недалеком будущем могут сформироваться новые цивилизационные основы, и это очень важно. Ибо, как продемонстрировал опыт XX века, индустриальная цивилизация таит в своих недрах угрозу самоуничтожения. И если перестройки цивилизационных основ не произойдет, над самим существованием человечества нависнет серьезная опасность, и сценарий будущего окажется весьма мрачным. Апокалипсис или Золотой век? Выбор за нами. И по мере приближения третьего тысячелетия вся наша деятельность, которая в конце концов и определит наш выбор, даст ответ и на другой вопрос – что значит быть человеком? Из книги американских футурологов Несбита и Эбурдин. Мегатенденция. Год 2000. 10 новых направлений на 90-е годы. 1990 год. Вопросы и задания к параграфу 7. Вопрос 1. Назовите основные тенденции, характерные для постиндустриальной цивилизации. 2. Какие недостатки индустриализма должна устранить постиндустриальная цивилизация? 3. Вопрос. Наступил ли уже, по-вашему, этап постиндустриальной цивилизации, или мы переживаем сложный переходный период противоборства двух разных цивилизационных тенденций? Аргументируйте свой ответ.